Глава вторая. Часть первая. Добро пожаловать в АПЛ. Базу АПЛ по периметру окружало сборно-разборное сетчатое ограждение. Дорогу на въезде охраняло несколько АПЛовцев, стоявших около шлагбаума. На территории было размещено множество палаток и модулей различных назначений, а также водоочистной контейнер, контейнер-водохранилище и мусоросжигательная установка. Пешеходные дорожки были сделаны из темно-серых ПВХ-плит. Урал подъехал к одной из палаток, забрасывая пешеходную дорожку огромными комками грязи с грунтовой дороги, и остановился. Раздался голос комвзвода, подошедшего к Уралу. «Так, вылезайте, приехали. Сейчас обустраивайтесь. Как закончите, ваш комод?» Командир отделения. «Товарищ младший сержант Крабов Сергей Александрович проведет и покажет все, что нужно знать, и где что находится. Вечером после ужина все на брифинг». Такого Даниил никогда не видел. Огромная база, площадью примерно 6 квадратных километров, способная вмещать до 500 человек, оборудованная по последнему слову техники. «Черты раскрыли! Никогда такого не видели?» «Эта база — первый экспериментальный образец, еще не запущенный в массовое производство. Слишком это дело затратное. Только для дислокации в зоне отчуждения, со статусом главного мобильного командного центра забытых земель». Комод, рыжеволосый молодой парень лет 25, с легкими веснушками на лице и зелеными глазами, был доволен произведенным эффектом и, не скрывая этого, продолжил водить отделение, состоявшее из 4 человек, и кота-мутанта. Обычно отделение состоит из 5 человек, но все отделения на данный момент были скомплектованы, и кота пришлось признать полноценным членом этого квада, благодаря его способностям. Вечером после ужина весь взвод, состоявший из 6 отделений по 5-10 человек, собрался на брифинг в специальном модуле для инструктажа и учебы. «Добро пожаловать в ряды АПЛ. Вы все уже знаете меня как комвзвода, а зовут меня Карпов Владимир Геннадьевич. В течение 2 месяцев до ноября вы пройдете экспресс-курсы по тактико-физической подготовке, а также теоретическую часть, лекцию по ЧЗО, обо всех опасных мутантах и новообразованиях, замеченных на данный момент. Это самое важное. Без этих знаний вас никакая подготовка не спасет». После прохождения обучения вы все сдадите экзамен, после чего приступите к своему первому заданию. Вопросы есть? Все молчали. Вот отлично. Завтра с утра начинается вводный теоретический курс. На нем вам расскажут подробнее об аномалиях и тех мутантах, которые нам известны. Дальше — физподготовка. Вечером был бег и полоса препятствий. Тишич бежал впереди Даньки и постоянно оглядывался. «Хозяин, ну ты чего? Догоняй давай, не отставай!» — читалось в его глазах. Данька же, весь взмокший от пота, не разделял его энтузиазма. «Ну, хрен двумордый, подгонять меня вздумал! Тебе ништяк, ты не устаешь! Да на таких мощных 4 лапищах я бегал бы в 2 раза быстрее тебя!» «Хопа!» — догнав Тишку, дернул его за хвост. Тот не ожидал такой подставы от хозяина, подпрыгнул от неожиданности и рванул вперед с распушенным и закрученным хвостом, как у мартышки, на что Данька громко и весело рассмеялся. После занятий, в свое свободное личное время, Даниил сидел с мужиками со своего отделения и играл в карты. За игрой они уже поближе познакомились друг с другом. Коренастый мужик с огромными руками, как 2 молота, карими глазами, густыми черными бровями и облысевшей головой, который сидел напротив него, Вялый, Иван Вялов, был тем самым 3-м человеком, знакомым покойного Степана, когда они втроем пошли в лес за валежником. «Я еще вам всем фору дам! Никакой я не Вялый! Головы ваши в шеи вот этим кулаком вобью!» — в шутку громко ответил Иван, когда они прыснули от смеха, узнав его фамилию. Пообщавшись, Данька понял, что он нормальный мужик, всегда готовый прикрыть спину. Слева сидел Шмыг, Олег Носов. Тощий парень лет 35 или старше, Постоянно шмыгал носом, вроде и насморка-то не было, но, может, аллергия или просто стала привычкой. Всех, конечно, это очень раздражало, да и вообще, он был тихим, замкнутым и каким-то нервным. Даньке он сразу не понравился. «Ходи уже, пришлый, а то шмык сейчас на нервяках шмыкать начнет! Ха-ха-ха!» — угорал вялый над соседом. Нерусский, что сидел справа, грач, Кадим Акчурин, на вид смесь кавказца с татарином, с широким носом, как у татар, и изогнутым, как у кавказцев, с черными, как ночь, глазами и такими же косматыми волосами. «Что смотрите на меня так выся? Матьская выказа, батя татарин! Сидят тут, мля, сами на себя посмотрите, киросавцы щитопых!» Начал расходиться грач, но сразу остыл, когда увидел комода младшего сержанта Крабова. Крабом его все и звали. «Что тут у нас? Снова грач раскаркался, а?» — на повышенном голосе произнес комод. «Смотри у меня, чтоб без происшествий, а то клювом щелкать в свою деревню обратно полетишь!» По взводу прокатились смешки. «И да, завтра у вас тренировка по обращению с оружием. Стрельба, сборка-разборка и чистка», — сказал младший сержант, молча окинул сердитым взглядом весь взвод и вышел из палатки. Часть вторая. Сборы. Шли первые дни ноября. Стало холодно, легкая дымка тумана расстилалась по лагерю. Ошметки грязи от бронетехники и машин растащили по всем пешеходным дорожкам. Под ногами все хлюпало, было очень скользко, все небо было окутано темно-серыми дождевыми облаками. Отделение Краба было созвано на инструктаж своей первой миссии. «Итак, бойцы, первое задание будет своего рода боевым крещением в сталкеры АПЛ, после которого вы сможете гордо называть себя АПЛовцами». «Задача простая». Комзвод достал карту местности и начал показывать пальцем. «Вот, здесь мы с вами находимся. Это наш лагерь АПЛ. Почти между деревнями Рудьки и Красная. В паре километров. Вам нужно разведать Красное, Буду, Толстый лес и вернуться с докладом. Примечать все необычное. Отмечать все аномалии на карте. Также помечайте аномалии, в которых вы увидите артефакты. После разведки взвод собирателей, сталкеры АПЛ, занимающиеся сбором артефактов, начнут действовать. Все просто. Ваш младший сержант мне нужен здесь. Поэтому, как хорошо отличившегося на всем периоде обучения, назначаю временно командующим отделением Вялого. Любое неподчинение его приказам, мол, не хочу, не буду, иди сам туда и прочее бабское нытье, карается изгнанием из АПЛ и прекращением поставок гуманитарной помощи вашей семье. Шмык недовольным взглядом посмотрел на Вялого. Пришлось тише, чем был только за, а грачу по его безразличной угрюмой физиономии было видно, что все равно. «Кстати, нам неизвестно, насколько хороши эти детекторы аномалий, поэтому отправляю именно вашу группу с двумордым. Как говорится, детектором проверяй, а коту доверяй. Все-таки чуйка есть чуйка». Данька улыбнулся на эти слова. Ему понравилось, что Тишку воспринимают всерьез. Рано утром, позавтракав и собравшись, получили оружие в оружейке и двинули в путь. Стандартный набор снаряжения и провизии для всех — серо-зеленый вещмешок, детектор, противогаз, аптечка, компас, сухпай, фляга с водой, дозиметр, пара гранат, ручной фонарик и ПМ в поясной кобуре, к которому прилагались несколько заполненных магазинов и пачка патронов. Вялому присвоен статус штурмового бойца. У него был АКМ с подствольником. Шмыг с укороченной тактической Сайгой-12 для средней дистанции и ближнего боя. Грач — боец поддержки с пулеметом РПК. Пришлые с Тишкой были разведчиками-следопытами, вооруженные одной на двоих СВД. Тише и так хватало четырех мощных лап с нехилыми клыками, никак не характерные для обычного кота. Да и ростом он уже был по колено, со среднюю собаку. В общем, квад из АПЛовцев получился тот еще. Глава третья. Часть первая. Село Красное. Оно же Красно или Красне. Группа сталкеров из четырех человек и двумордого кота-мутанта подходила к селу Красное. Их встретили брошенные, заросшие, уже полуразвалившиеся дома. Темные окна, как черные бездонные глазницы, будто наблюдали за ними. От этого становилось не по себе, аж до мурашек. Тишка с Данькой медленно и осторожно продвигались вперед по дороге. Котяра то и дело останавливался, если чувствовал впереди аномалии, и дыбился, тем самым показывая остальным невидимую или плохо видимую опасность. Квад двигался в форме ромба. Данька с мутантом шел первый. Левее и чуть позади, на расстоянии метра, двигался Вялый. Параллельно ему справа шел Шмыг. И замыкающим на расстоянии 2 метров от пришлого брел Грач. До эвакуации жители этого села занимались фермерством, земледелием и рыболовством. В деревне была довольно неплохая инфраструктура. Школа для младших классов, 4 мельницы, почтовое отделение, церковь и даже сберкасса. Пометив все аномалии на пути, группа решила обследовать церковь. Войдя в нее, сталкеры отметили ее хорошее состояние, но, к сожалению, как и везде в забытых землях, здесь тоже побывали мародеры, которые вынесли все, что можно, и были обнаружены явные следы ночлега. Пустые консервные банки, пластиковая посуда, различные кучи старого тряпья, служившие спальным местом, и для сталкеров-мародеров, и для простых одиночек, решивших устроить здесь ночлег. Сделав небольшой привал, сталкеры обратили внимание на хорошо сохранившиеся фрески под куполом с ликами святых. «Да, вот это красота! Жаль, что мазурки паршивые разгромил здесь и вынес все. Ничего святого в людях нет. В кого мы перевращаемся, а, Шмыг?» — хлопнул Грач товарища по плечу, на что тот только тяжело вздохнул и неохотно ответил. «Все просто. В зверей мы превращаемся. Как начинали, так и закончим. С палками и воплями». Тишка в это время крутился рядом и обнюхивал кучи всякого хлама. «Да уж», — сказал пришлый, — «это не люди, не иначе. Просто мясо на костях, обтянутое кожей. Оболочка без души. Я таких не понимаю. Презираю и, наверное, никогда не пойму». «Эх, грустно все это. Но нам пора двигаться», — произнес Вялый, и группа сталкеров вышла из церкви. Дальше двинулись к местной школе для младших классов. Внутри была грязь и пыль, под ногами валялись учебники и тетрадки, со стен и потолка отваливалась штукатурка, на подоконниках лежали различные книжки, а под ногами хрустело битое стекло. Закончив обследовать здание школы, группа собралась на выход. Пришлый и Тихон шли первые, как вдруг, уже подходя к выходу из здания, Тишка яростно зашипел и уставился в сторону приоткрытой выходной двери. «Тссс!» — приложив указательный палец правой руки, произнес Пришлый, сжимая в воздухе левую руку в кулак, показывая всем бойцам замереть. «Что такое, Дань? Видишь хоть что-нибудь?» — шепотом спросил Вялый. «Да нет, вроде пока ничего», — неуверенно ответил Пришлый и продолжил. «Но Тишка себя очень странно как-то ведет. Аномалий поблизости я вроде не видел, да и сомневаюсь, что сейчас они появились бы ни с того ни с сего, да еще и так близко к нам». Раздался громкий шорох со стороны одноэтажной постройки, оказавшейся сберкассой. Группа замерла, направив стволы на окна и дверь здания. Разорвал тишину оглушительный то ли визг, то ли рев. Так сразу было и не разобрать. «Так, мужики, давайте обратно все в школу. Пришлый, занимай самый дальний левый угол в конце здания, у окна. Прикрывай снайперским огнем. Шмыг, позиции у двери. Грач, у ближайшего окна рядом с входом. Прикрывай Шмыга. Все, бегом, бегом, по позициям!» — командовал Вялый. Как только Данька занял свою дальнюю позицию, из двери и окон сберкассы повыпрыгивали рыльники. Человекоподобные существа в изодранных лохмотьях. Вместо стоп на ногах и на кистях рук были копыта, а вместо лиц — свиные рыла, причем сама голова, уши и тело были человеческими. Среди них различались как мужские, так и женские особи по наличии груди и более широких бедер. «Ёкарни свиноматки! Это еще, мля, что такое?» — выразился с явным удивлением и испугом грач. «Срань господня!» — дрожащими губами проговорил Шмыг, наблюдая из окна, силой сжимая дробовик. «Огонь! Огонь, твою мать! Очнитесь!» — заорал на бойцов Вялый, занял позицию у окна в середине школы и открыл стрельбу из своего АКМ. Данька затаил дыхание и, прицелившись, выжал спусковой крючок, прострелил одному рыльнику его свинобашку, попав прямо в глаз. Пуля прошла на вылет, выбивая затылочную кость с частью мозгов. Рыльник упал на бок, заливая асфальт кровью и судорожно дергая копытами. Его сородичей это явно разозлило, и дюжина свинолюдей с вопли-визгами ринулись на них. Затрещал РПК грача, а Вялый, прильнув к стене центрального окна, сменял магазин АКМ. У входа раздавались, не прекращаясь, выстрелы сайги. «Твою мать! Какие они быстрые! Когда на четвереньках!» — закричал Шмыг, убивая из дробовика почти в упор оказавшихся с ним мутантов. «Ай, черт!» — убив троих, магазин опустел. Шмыг сменял его дрожащими руками, но не успел. В школу с яростным свиным полувизгом-полукриком ворвалась рыльчиха, опрокинула на спину опешившего АПЛовца и принялась забивать копытами, довольно взвизгивая и забрызгивая лицо Шмыга, летящей в разные стороны густой вонючей слюной. «Твою мать! Помогите мне кто-нибудь!» Держа сайгу как прикрытие обеими руками и пытаясь скинуть мерзкую тварь, вопил сталкер. Увидев товарища в беде, Тишка, зарычав и зашипев, распушился, бросился на помощь Шмыгу, запрыгнул на спину твари и вгрызся ей в шею. Тварь заорала, нещадно пытаясь стряхнуть его, но Тишка уже выгрыз кусок шеи, и теплая вонючая кровь хлынула прямо в лицо сталкеру. Рыльчиха обмякла, и в этот момент Шмыгу удалось скинуть ее с себя. И сразу еще одна тварь забежала в проход, но Данька отслеживал ее с улицы, выбрал подходящий момент, прицелился и выстрелил. Но рыльник за секунду до дернулся, и он попал в плечо. Рыльника отбросило к стене. Этого хватило, чтобы Шмыг вскочил, вытащил нож и накинулся на мутанта, нанося один удар за другим. «Фильтруй хрюканину, сука! Получай, свиную шлепок!» Войдя уже в какой-то конвульсивный экстаз, исходя на всхлип, кричал Шмыг, нанося десятки ударов, сидя сверху на съехавшем по стене трупу мутанта. Добив последних из РПК уродов, грач увидел залитого кровью с ног до головы Шмыга, сидящего и продолжающего кромсать уже и так превратившийся в комок фарша труп твари. «Млядь, Чикатило свиноматочный, ты для кого там фарш делаешь? Я все равно мусульманин, твои щебуреки жрать не буду. С издевкой, смеясь, прокричал грач, на что остальные тоже громко рассмеялись, снимая нервное напряжение. «Нужно проверить сберкассу, чтобы не было сюрпризов», — сказал Вялый. «Пришлые с Тихоном остаются на своей позиции и прикрывают нас с окна. Грач со мной!» Подойдя к Даньке, он взял его за плечо и сказал на ухо. «Ты это... пусть Тишка присмотрит за ним», — кивая в сторону Шмыга, проговорил Вялый. «А то он не в себе сейчас. Мало ли что». «Мы присмотрим. Обязательно», — сказал Данька, глядя в глаза Ивану. Подходя к сберкассе, из здания подуло невыносимой трупной вонью. «Что же там за мерзость такое?» — риторически спросил грач. «Надеваем противогазы», — сказал Вялый и первым вошел в здание. Под ногами хрустел различный мусор и человеческие кости. «Господь всемогущий, что же тут творится-то?» — говорил он шепотом, с чувствующимися нотками страха в голосе. «Осторожней, товарищ командир!» — тихо проговорил шедший сзади напарник. Медленно продвигаясь дальше, они услышали, как из главной комнаты, хранилища сберкассы, доносятся детские крики и визги с периодичным чваканьем и бульканьем. Подойдя и прижавшись к стене у входа, Вялый скомандовал: «Штурмуем по моей команде!» Приготовившись, выждал пару секунд и жестом спецназа рукой прикрывающей сверху голову, сказал грачу: «Прикрой меня!» И вошел в комнату. Грач последовал за ним. То, что они там увидели, переступало через все грани нормальности и ненормальности. На полу, розовые и голые, с человеческим телом, но копытами и получеловеческими, полусвиными рылами, копошились маленькие дети взрослых особей — рыльчата. Довольно чавкая и хлюпая, они поедали трупы мертвых сталкеров. Одни были достаточно свежими, другие же, усеянные огромным количеством мух, были в активной стадии разложения. В них по всему телу копошились огромные белые комки опарышей. Рыльчат это нисколько не смущало. Напротив, они с удовольствием, но тяжело разрывали их своими еще не выросшими клыками, продавливая своими копытцами глазницы трупов и ломая с хрустом ребра. Пол был усеян костями, внутренностями и оторванными конечностями, а половые доски были пропитаны насквозь человеческой кровью. «Иисус наш Христос!» — пролепетал в противогазе застывший на месте вялый. Один из детей рыльников услышал его шепот и повернулся. Увидев незваных гостей, он издал пронзительный визг, переходящий в шипение, оголив свои маленькие клыки, по которым стекала человеческая кровь. Все рыльчата мигом уставились на двух вооруженных людей, стоящих в проходе, готовые напасть, возмущенно взвизгивая и похрюкивая. Вялый стоял как вкопанный и не мог пошевелиться. «Прыгните, товарищ командир!» — прокричал грач, положил руку на плечо командира и надавил силой, заставив того присесть, после чего встал в стойку, прильнул к РПК и открыл огонь. Зарокотал пулемет, разрывая на куски в воздухе тех мутантов, которые прыгнули на сталкеров. Звуки выстрелов, рвущейся плоти и хруст костей перемешались с визгами и воплями маленьких рыльчат. На лицо вялому брызнула струя крови, попала в глаз и прилип кусок плоти на щеке. Он лицезрел воистину адское месиво. «Что там у вас случилось? Мы слышали очередь из РПК, а?» — оживившись, спросил Шмык. «Все живы, целы?» «Там было гнездо», — тихо и понуро ответил вялый, войдя в школу. «Чего-чего? Какое еще гнездо?» — спрашивая, вскочил Шмык. «Эй, не смей поворачиваться спиной, мать твою, когда с тобой разговаривают!» Шмык подошел к командиру и взял его за плечо. «Не смей со мной так разговаривать, сученыш, понял?» Резко обернувшись, схватил за горло и прижал его к стене вялый. «Дети там были! Их дети, понимаешь?» «Напоролись мы на гнездо рыльников. Черт побери! Они жрали мертвых сталкеров! Хочешь, иди, мля, посмотри, сколько их там!» «И вы их всех того?» — хрипя, но уже спокойным голосом спросил Шмыг. «Да, всех. Ну, то есть, грач. В общем, он всех положил. Я не знаю, что на меня нашло». Ослабив хватку и отпустив его, пробормотал вялый. Представив себе эту кошмарную картину, пришлого вырвало на пол, а грач стоял с опустившим взгляд лицом, на котором был виден след гложущего и мучающего его внутри страха и вины за совершенный поступок. «О, Аллах! Да простишь ли ты меня за содеянное сегодня когда-нибудь?» Молился он в мыслях. После боя АПЛовцы приходили в себя, проверяли амуницию, заряжали опустевшие магазины и приводили свой внешний вид в порядок, насколько это было возможно. «Я чую, что за черти были?» Немного отойдя после произошедшего, спросил пришлый, задавая скорее риторический вопрос, не ожидая получить на него ответ. «Да хрен его знает! Какой-то новый вид мутантов», — бросил через плечо вялый, заряжая обойму от своего АКМ, сидя на подоконнике. Кое-как протерший свое лицо Шмык пытался очиститься от крови на одежде, но все было тщетно, отчего он жутко вонял и был весь на взводе. Нервозно моргал и шмыгал носом чуть ли не каждую секунду. «Не, ну его нахер, Я не подписывался на это дерьмо. Я в разведку пошел, а не в логово этих лядских выродков на съедение. Чуть ли не срываясь в истерику, говорил Шмыг. Вот закончим эту долбанную разведку. Все, я ухожу. Вернусь в свою деревню. Лучше там от голода сдохнуть, чем быть разорванным этими тварями. А как же родные твои, близкие, а? О них ты подумал? Недоуменно спросил Вялый. На произвол судьбы бросишь их, что ли? Тебе-то какое дело до моих родных? Огрызнулся Шмыг, выдохнул и продолжил уже спокойным голосом. Нет у меня никого. Один я. Мы после аварии на ЧАЭС все погибли. Батя мой медбратом был. Ему тогда лет 40 было. А мамка медсестрой. Все сгорели от радиации. Закончил говорить Шмыг, уставившись стеклянным пустым взглядом в какую-то видимую ему одному точку на стене. Все промолчали. «Слышь, пришлый, спасибо твоему коту!» «И тебе спасибо, что спас меня», — добавил Шмыг, сидя на полу. «Если б не вы вдвоем, валялся я сейчас в проходе, растоптанный копытами и вспоротый клыками этих гребаных тварей!» «Да я-то чего? Это тебе нужно тише, чем благодарить. Он тебя спас». Гладя его по двумордой голове, довольно сказал Данька. Тишка балдел, зажмурив все четыре глаза, и довольно мурчал. «А на моем месте любой бы мог завалить того свинорылого. Говно вопрос», — добавил Данька, улыбнулся, понимая, что теперь расположил к себе этого мутноватого человека. «Все-таки что-то с ним не так. Нутром чувствую», — подумал про себя пришлый, чеша под подбородком у своего любимого сиамского кота-мутанта, который сидел напротив него. Заглянув в здание почты, сталкеры не обнаружили ничего необычного, полезного или смертельно опасного. Только старые, неполученные и неотправленные письма, которые никогда не окажутся в руках своих адресатов. Эх, ведь кто-то писал в этих письмах о чем-то хорошем или плохом. У кого-то, возможно, умер родной и любимый ему человек. Он или она написали об этом горе своим друзьям или родственникам, чтобы хоть как-то избавить себя от мучений, от той внутренней душевной боли, которая разрывала. Но, поделившись этой болью с другими, сплотившись, можно преодолеть все тяготы и невзгоды. Сказал спокойно, но с грустью в голосе Шмыг. Или же наоборот, у кого-то родился малыш, был день рождения или юбилей, — вставил пришлый. Да, многие остались в неведении и умерли, возможно, так и не узнав того, что им предназначено было узнать, — добавил Вялый. — Ай, хватит тут утопать в этих мыслях, а то пыры вратимся, будем, как эти письма пыльные здесь, всю жизнь торчать. — Пойдемте, а то время много уже, — затараторил грач, и сталкеры пошли к выходу. Часть вторая. Толстый лес. Село Буда они обошли стороной. После выброса подход к деревне стал полностью недоступен. Каким-то непонятным образом вокруг деревни образовались большие разломы, через которые невозможно было пройти. «Надеюсь, там никого нет сейчас. В противном случае они заперты там, отрезаны от внешнего мира и обречены на долгую и мучительную смерть», — проговорил пришлый, глядя на деревню. «Мы все на это надеемся», — сказал Вялый. В толстый лес они вошли уже ближе к вечеру. Радиационный фон был слегка завышен, но не опасен, а редкие аномалии, попадавшиеся по пути, были легко обнаружены Тишкой и помечены для доклада на карте. Эта деревня с большой историей упоминалась в документах аж с 1447 года, В ней из дерева была построена Свято-Воскресенская церковь, освященная в 1760 году. До аварии на ЧАЭС проживало около 800 жителей, имелась средняя школа. К небольшому удивлению сталкеров, в этой забытой деревне еще проживалось десяток человек. Естественно, все были старожилами, доживающими свой век в родном доме. Проходя по центральной улице, группу из 4 вооруженных мужчин не могли не заметить местные жители. «Митька, смотри, кто идет! Поди, мародеры-убийцы какие-то! И так уже сволочи все растащили и разрушили! Ироды проклятые!» Вешая постиранное белье на улице, исходя на крик, говорила бабка своему деду, сидящему на деревянном крыльце и курящего самосад. Дед затянулся самокруткой, сплюнул попавший в рот табак и, выпустив густую струю дыма, ответил. — Хватит тебе, мать, глотку рвать! Не видишь, какими волынами хлопцы увешаны? Разве у мародеров будет такое? — Нет, точно тебе говорю, наемники это! Заказ на мутанта какого? Или сталкера? А может, и сталкеров? Удивился сказанному самим собой старик и, вопросительно подняв брови, посмотрел на бабку. Этот разговор не прошел мимо ушей группы. «Это кто тут разводит дезинформацию, а?» На подходе к дому Старожилов начал вялый. «Никакие мы не мародеры, и ни на кого мы не охотимся». «А что же тогда здесь забыли-то, санки?» — спросила бабка, повесила последнюю простынку и с подозрением посмотрела на вооруженных бойцов. «Мы — сталкеры АПЛ. По приказу руководства проводим разведку забытых земель для составления картины, происходящего в зоне после выброса», — ответил пришлый твердо и четко. «Это что еще за сталкеры АПЛ? Никогда таких не слышал», — заявил Митька. «Мы — военизированная группировка сталкеров, располагающаяся в автономном полевом лагере, ближе к границе 30-километровой зоны отчуждения», — произнес Вялый. АПЛовцы, вспомнил. Знаю, знаю», — пробормотал дед Митрофан. «К нам заглядывал этот комзвод ваш. О!» — с важно поднятым указательным пальцем к небу произнес старик. «Как же его зовут? Закатив глаза, старик задумчиво почесывал свое небритое лицо. «Слушай, Егоровна, как его имя? Не могу вспомнить, башка совсем старая стала», — заключил дед Митрофан. «Так у него фамилия Рыбий какая-то. То ли Сомов, то ли Воблов, то ли Красноперов», — перечисляла Егоровна. «Чё ты, дура старая!» — вскрикнул Митрофан, замахнулся и хлопнул себя по лбу. «Карпов его фамилия! А ты — Сомов, Сомов! Весь рыбий мир уже перечислила. Небось, рыбу-то теперь бедную и кот ему учит!» Рассмеявшись, разошелся сильным кашлем дед. «Смейся, смейся, хрен старый! Доведет тебя твой самосад!» — ответила Егоровна, ехидно так, с прищуром, глядя на него. «Отец, с тобой все нормально!» — вышел из-за спины товарища пришлый, подошел и постучал ему по спине. «Да! Прокурился уже весь насквозь. Как говорится, в вашем дыме легких не обнаружено», — прокашлявшись, ответил старик. «А Карпов этот спрашивал, мол, есть ли желающие новобранцы на службу в ихнем лагере. Но кто тут у нас пойдет? Тут такие, как я, да бабка. Уехал расстроенный. Людей ему не хватает, говорит, мрут, как мухи». «Ох, ты ж ёкарный бабай!» — воскликнул дед, когда вместе с пришлым из-за спин, а точнее из-за ног сталкеров, вышел здоровенный двумордый сиамский котяра, ростом сталкеру почти по колено, с зубами и клыками не хуже, чем у собаки. «Это что еще за порода, урода?» — испуганно воскликнул дед от неожиданности, завалился на бок и чуть не упал со ступенек. Но Данька успел схватить его и удержать за грудки. На такое резкое заявление в свой адрес кот прижал уши и оскалился, зашипев на деда. «А, это наш спаситель, Тиша. Самый лучший детектор аномалий, скажем так», — гордо заявил пришлый. «Ох, батюшки мои, это что ж за коты такие нынче пошли? Или это у меня в глазах двоится? Ух, что-то плохо мне», — произнесла Егоровна и, пошатнувшись, оперлась на забор. Она никогда не видела таких огромных сиамских котов, да еще и с двумя мордами. «С вами все в порядке, бабульджан?» — подхватил подбежавший бабушку грач. «Может, присядете на крыльцо? Не бойтесь, тышки не тронет. Он только мутантам глотка рвет», — сказал и улыбнулся в конце грач. «Грач, твою мать, хватит мать пугать! Остер бросил шмык напарнику. «Давайте мы вам лучше поможем. В дом проведем, до кровати там или куда. Отдохнете, а?» «Ой, спасибо, сынок, спасибо». Сталкеры вдвоем помогли бабушке подняться и зайти в дом. «Ладно. Фух, чуть в землю не загнали меня своим тишкой». Запыхавшись от испуга и схватившись за сердце, тихо сказал старик и продолжил. «О, кстати, увидел я вашу тишку и вспомнил кое-чего. У соседки нашей, что напротив нас через дом живет, дед ёшный пропал давеча. Может, мутанты его уже того съели, а еще, может, что с ним приключилось, а? Сидит одна, горюет. Вы же здесь разведчики, земли смотрите, да помечаете все. Может, загляните к ней? А то ведь так и загнется в душевных муках старуха. Уйдет на тот свет, да дух ее неупокойный, будет вечность мучиться, места себе не находить». «Ничего обещать не можем, но заглянем к ней обязательно», — сказал Вялый в тот момент, когда Грач и Шмык появились на пороге дома. «Ну все, дед, уложили твою бабку. Пусть отдохнет, полежит немного», — холодно сказал Шмык. «Ага, ага, пусть полежит. А я пока здесь посижу, перекурю». Митрофан достал кисет с самосадом и кусок газеты, скрутил дрожащими руками, то ли от старости, то ли от испуга, а может, и от того и другого вместе. Закурил и разошелся в громком кашле. «Ладно, отец, нам идти нужно. Еще и к твоей соседке надо заглянуть. Времени так немало, проторчали здесь с тобой», — ответил Вялый. «Давайте, сынки, Бог вам в помощь. Хотя, какой к черту здесь Бог?» — махнул рукой и, бурча себе под нос, закончил Митрофан. «Ой, мелкие, родненькие, неужто были услышаны мои молитвы, что вас Бог ко мне послал?» С радостью и намокшими глазами от счастья говорила бабушка, когда увидела, как четверо хорошо экипированных сталкеров приближаются к ее дому. «Если дед, сосед твой, что на другой стороне улицы живет и является Богом, то так оно и есть. Это он нам про твою проблему рассказал», — улыбаясь, мягким, добрым тоном молвил пришлый. «Как к вам обращаться?» «Ой, меня Клавдия Федоровна зовут. Да вы просто баб Клава зовите», — ответила она, глядя на Даньку. Для своего возраста она была, ну, очень живой и энергичной, будто ей меньше лет на 20. «Ой, да уж, мелкий, дед-то мой пропал», — развела руками и хлопнула себя по ногам. «Пошел он это на кладбище-то после обеда позавчера к своему отцу покойному. Годовщина как-никак. Он же у него ликвидатором был. Да, почти у всех, кто здесь живет, в родне, кто ликвидатор, кто медсестра были. Ой, горе, так и нет его, и вряд ли вернется уже», — понуро ответила бабушка, смотря себе куда-то под ноги. «Сожрали поди эти, как их, мутанты окаянные». «А куда он ушел? Где это кладбище-то?» — спросил Шмыг. «Меж Буряковкой да Новой Красницей. Тут не очень далеко, 5 км, не доходя деревень», — ответила бабушка. Вялый обвел группу взглядом. «Ну, что ты смотришь так, командир? Да от темноты воротимся сюда, обратно. Нельзя не помочь. Нужно сходить разведать. Мы же на разведку пошли. Наша миссия как-никак», — настойчиво заявил Грач. «Ну да, нужно помочь баб Клаве. Мы же не простим себе этого, вот так вот отвернуться и уйти», — сказал пришлый. «Иначе не по-человечески это, командир», — произнес Шмык. «Да, согласен с вами, парни. Это наша работа — разведка. Тем более не особо далеко. За пару часов управимся, к ужину вернемся в толстый лес. И баба Клава нас накормит. Да, баб Клав?» — в шутку говорил командир. «Ой, милок, да как же ж не накормить-то? И накормлю, и напою, и в дорогу соберу. Я вон хлеба свежего испекла, пирожков наделала. Ой, божечки, это что? Кот-гибрид какой, как это называют? Сейчас вспомню. Гамео, во, вспомнила. Да еще и двумордый. Никакой он не ГМО. Кот-детектор. Аномалии чувствует. Родился таким», — гордо заявил пришлый. «Ну все, решено. С улыбкой сказал Вяло и добавил. — Кстати, бабуль, а почему Толстый лес ваша деревня называется? И что это за церковь такая? — Ох, сынок, да поди ж я знаю про лес. Назвали где-то в 15-16 веке так. Возможно, из-за толстых стволов деревьев. А, возможно, много деревьев. Очень густой лес у нас был когда-то. А, может, и то, и другое. Давно это было, сынок. Кто ж сейчас скажет? А церковь деревянную еще немчура хотела сжечь в войну. Да не вышла. А тут свои же сволочи подожгли после аварии на ЧАЭС. Хотели нас запугать, выгнать, — грустно произнесла баба Клава. — Ну все, мужики, узнаем, что там с дедом, живой и неживой, и обратно, к бабе Клаве на ужин, — сказал командир. — Ага, здорово! А то уже и есть охота, — проговорили чуть ли не хором товарищи.